Однажды, когда Маргарита сидела у постели Чернова и расчесывала ему волосы, она предложила: «Знаете что, Павел Семенович, у меня есть идея». «И в чем она заключается?» «А вот в чем. Завтра во время обхода скажите лечащему врачу, что вы желаете принять ванну. Он вам непременно разрешит. И тогда после обеда я приду сюда и помогу вам искупаться». «Ой, Рита, как это мило с твоей стороны. Только ты ведь завтра не дежуришь». «Вот именно, поэтому я и смогу с вами провести эту процедуру. Вы же знаете, что это дело санитарки, и я не имею права вас купать во время моего дежурства. А завтра я ваш гость и смогу это сделать. Вы согласны с моим предложением, Павел Семенович?» «Конечно, согласен. Рита, спасибо. Только, честное слово, я не понимаю тебя». «Не надо ничего понимать. Важно, что я вам смогу помочь. Мне просто хочется подарить вам чуточку любви, как отцу. Потому что мой отец умер в страшных условиях, в одиночестве, и никто за ним не ухаживал». Если бы Чернов в эту минуту знал, с кем он разговаривает, то, возможно, его сердце бы вздрогнуло, и он бы расплакался. Но кто знает, он и до этого видел всякое в своей жизни. Теперь же больной только сказал: «Рита, я слышу от тебя очень печальные слова, и мне жаль тебя и твоего погибшего отца. Но надеюсь, что ты мне еще расскажешь подробнее свою биографию». «Свою биографию», — подумала Маргарита, понимая, что это было очень привычное служебное слово. Сотрудников КГБ всегда интересовала чужая биография. Рита ответила: «Конечно, Павел Семенович, когда-нибудь я вам расскажу все свое прошлое». На следующий день, как было договорено, Маргарита Кран пришла с визитом к товарищу Чернову. Она прежде всего поговорила с дежурной сестрой, попросила, чтобы не слишком разглашалось ее намерение. И уже через четверть часа привилегированный больной Чернов сидел в ванне, наслаждаясь теплой водой и любезной заботой медсестры Маргариты. Она мыла ему голову, спину, но внутренне была немало встревожена. «Крепись, не поддавайся слабости», — приказала сама себе. «Он не должен пока знать, кто я такая». Когда Маргарита после купания вытирала полотенцем его тело, Чернов не выдержал и сказал со слезами на глазах: «Знаешь что, Рита, ты первая в моей жизни, кто оказывает мне такую милость. И если сказать честно, я сегодня впервые в жизни сожалею, что не имею дочери». «Спасибо, Павел Семенович. А у вас что, только сыновья?» «Не сыновья, Рита, а только один сын. Дело в том, что моя первая жена умерла вскоре после рождения сына. Я женился вторично, но детей у нас не было». Маргарита слушала и чувствовала, как дрожали ее руки, а Чернов продолжал свой рассказ. «Возможно, мы были неправы, что так страстно мечтали о сыне, как я, так и моя супруга. Хотя это и не имело значения. Но представь себе, Рита, Бог послал нам сына. Как будто по заказу, и наше счастье было неописуемо. Вот видите, Господь исполнил ваше пожелание, а вы, как сами вчера выразились, не рассчитываете на Божью помощь. Ах, Рита, где этот Бог? Если бы Он существовал, то разве допустил бы столько несправедливости? А не мы ли сами, Павел Семенович, часто виноваты в этом? Рита, Рита, о чем ты говоришь? Мы с вами. Да если бы все люди были такими, как ты, то мы бы давно имели на земле свой рай. А теперь, как видишь, и коммунизма построить не можем. Если бы строили с Богом, Павел Семенович, то, возможно, и удалось бы», — ответила Маргарита. «Милая ты моя девочка, скажи мне честно, ты действительно верующая?» Да, я верующая и очень рада, что мои родители меня так воспитали. Маргарита накинула на больного халат и повела его по коридору в палату. Чернов молчал. Он был занят тяжелыми, очень волнующими его мыслями. Его радовало, что эта девушка так любезно к нему относится, и в то же время тревожился за свое собственное прошлое. «Вот теперь, Павел Семенович, попьем чаю. И если пожелаете, я вам расскажу о себе, свою биографию, о чем вы меня уже однажды просили», – предложила Маргарита Чернову, усаживая его поудобнее на кровати. К счастью, их никто не тревожил, и Маргарита чувствовала себя достаточно свободной. Она уже не боялась Чернова, видела в нем совершенно другого человека, чем раньше. Пока больной сидел на кровати и отхлебывал из бокала горячий чай, его милосердная медсестра Рита начала рассказывать о своей нелегкой жизни. «Когда я родилась, мои родители были очень довольны и счастливы. Они были молоды, жили в собственном доме и мирно трудились в колхозе. Хотя в прошлом и немало пострадали. Советская власть их признала врагами народа. И это потому, что они верили в Бога. Их нередко преследовали за веру. Но эти нанесенные им раны постепенно заживали. Наступали лучшие времена. И мои родители опять стали надеяться на лучшее будущее. Они усердно работали и молились, как завещал великий Бог. Но в их жизнь опять вмешались органы власти. Они хотели, чтобы их дочь, то есть я, стала безбожницей». Маргарита прервала свой рассказ, потому что горло сдавило комом, она заплакала. Чернов уже отставил в сторону бокал и очень внимательно слушал. Она продолжала. «Мой отец был уважаемый всеми человек. Он никогда никого не обидел и честно трудился. Но его арестовали и увезли. Его буквально оторвали от своей семьи только потому, что он был верующий». Чернов не выдержал и спросил. «Рита, ты мне еще ни разу не назвала своей фамилии. Может быть, назовешь мне имя и фамилию своего отца?» «Да, Павел Семенович, я вам ее назову, но чуть позже. А пока послушайте, какое горе мне тогда причинил один сотрудник КГБ. Он лишил меня самого дорогого, моего счастливого детства, потому что я росла без отца. Я и сегодня несчастна по этой причине. Мой отец меня очень любил, носил на руках, играл со мной, угощал сладостями и рассказывал много интересного из Библии. И этого доброго человека отняли у меня». Все это время, пока Маргарита рассказывала о своем горе, по ее щекам катились слезы. Но потом настолько расстроилась, что не могла больше говорить. Она отвернулась и, опустив голову на тумбочку, прерывисто рыдала. Чернов волновался не меньше Маргариты, и через время томительного молчания, пока Маргарита плакала, он дрожащим голосом произнес: «Добрая моя Риточка, успокойся, пожалуйста. Не надо так волноваться, ведь это все осталось в прошлом, и ты непременно в своем будущем еще встретишь большое счастье». Маргарита ничего не ответила, ей было очень трудно. Она хотела, очень хотела все забыть, не видать больше перед собой Чернова как врага, а всего лишь больного человека, а еще лучше покаявшегося грешника. Но что она могла сделать? И тогда она по-детски скрестила молитвенно руки и шепотом произнесла: «Господи, помоги мне, подскажи, что мне делать, чтобы обрести покой». Чернов все видел и слышал, и ему стало очень жаль страдающую Риту. Он, этот жестокий в прошлом сотрудник КГБ, видел, как молилась эта девушка Богу, и ему стало страшно. Чернов громко, с ужасом в голосе спросил: «Рита, ты немка? Твой отец Петр Кран?» Маргарита не обратила внимания на его вопрос. Она как будто и не слышала Чернова, только смотрела куда-то в одну точку, приподнятой головой, и со слезами тихо молилась: «Отец Небесный, и ты мой Спаситель Иисус Христос, помоги мне простить и полюбить этого человека». «Неужели это возможно?» – почти с криком произнес больной и громко застонал, скорчившись в постели. Маргарита моментально подскочила к нему, ухватила своими нежными ладонями его голову и, глядя больному в глаза, спросила: «Павел Семенович, вам плохо?» «Да», – едва слышно прошептал больной. Маргарита нажала на кнопку, чтобы вызвать врача. После того, как Чернову стало лучше, Маргарита ушла домой.